Глава 5. Инцидент с Арзу. Рип. Сегодня у Карины был особенный день. Впервые после инициации ей было разрешено покинуть базу. Правда, всего на 3 часа. Она не могла проходить через Фату и должна была гулять исключительно во внешнем мире, как простой человек. Этого требовали условия первичной реадаптации. Новоиспеченная сумеречница заново училась воспринимать окружающий ее мир. Прежде чем позволить ей отправиться на прогулку, я провел с ней небольшую беседу в центральном холле. «Ходи спокойно, старайся не смотреть на прохожих пристально. Не надо привлекать к себе внимание. Если встретишь кого-то знакомого, отворачивайся и пытайся как можно скорее уйти подальше. Если разойтись не получилось, не вступай в диалог. Отвечай, что тебе некогда, и уходи, поняла?» – давал указание я. «Поняла», – кивнула Карина. «Если встретишь другого сумеречника, просто проходи мимо, не останавливайся, не смотри на него и не разговаривай с ним. Ему нет до тебя никакого дела, но если ты будешь ему мешать, это может вызвать у него раздражение. В общем, просто обходи сумеречников стороной, и проблем с ними не возникнет». «Хорошо, буду обходить». «Надевай капюшон и...» Я поочередно раскрыл пальцами ее веки, заглядывая в глаза, а затем попросил раскрыть рот. «Скажи «А».» «Так, хорошо». «Радужки и слизистое небо не флюоресцируют. Очки можешь не надевать и рот не прятать. В энергораздаче тебя плотненько подкормили». «А ты пойдешь со мной?» – спросила Карина. «Нет. Ты должна прогуляться одна. Если меня не будет рядом, тебе будет легче реадаптироваться. Смотри, только не опоздай. У тебя всего 3 часа». «Я помню». «Ну и умница. Так». Я еще раз оглядел ее с ног до головы. Все было в порядке. Девчонка выглядела как обычный человек и ничем себя не выдавала. Она была готова к выходу в люди. Как раз в этот момент к нам подошел юрист. Он собирался поохотиться. «Первый раз в первый класс?» – пошутил он. «Знаешь, Рип, ей не хватает букета цветов и портфеля». «Да ну тебя, юрист, опять ты со своими приколами», – беззлобно ответил я. «Она и вправду как школьница выглядит. Сколько тебе лет, Карина? 14?» «Больше?» – с улыбкой ушла от ответа Карина. «Брешь, чертовка!» Юрист погрозил ей пальцем. «Так, все, ты готова». Не обращая на него внимания, я заботливо набросил на голову Карины капюшон. «Пропуск у тебя активирован. Сейчас иди к центральному выходу и дальше на лифт, потом не ошибешься. Ну-с, с Богом, Гулёна. Удачно тебе подышать воздухом». «Спасибо. Ну, я пошла?» – спросила она. «Топай. И не забывай мои указания». Девочка развернулась и направилась к выходу. Юрист провожал ее взглядом. «Вот же пигалица», – прогундосил он. «И что ты в ней нашел, Рип? Не понимаю». «Юрист, можно тебя кое о чем попросить?» – обратился к нему я. «Попробуй», – он перевел взгляд на меня. «Будь другом, проследи за ней, а?» «Ты издеваешься? Нравится вытирать ей сопли? Вытирай, это твое дело. Но меня-то на это дело не надо запрягать». «Да я не прошу тебя водить ее за ручку. Просто глянь, в каком направлении она пошла, и этого будет достаточно. Можешь потом идти на свою охоту». «Рип, старик, не надо за нее трястись. Она сейчас любого хулигана одной левой уделает». «Я беспокоюсь не об этом. Боюсь, чтобы глупости не наделала. Ну, пожалуйста, юрист, сделай это ради меня». «Только ради нашей с тобой дружбы, так и быть, пригляжу за твоей шмакодявкой», – с большой неохотой согласился юрист. «Но только 10 минут, не больше. Дальше пусть сама шастает. А меня добыча ждет. Жрать хочу, аж скулы сводит». «Я твой должник». «Да не расплатишься, ё-моё». Снисходительно ухмыльнувшись в усы, юрист пошел к выходу. «Удачной охоты», – крикнул я ему вслед. Заниматься с Кариной приходилось только после завершения основных лекций, когда аудитория пустела. При этом та по традиции занимала место на первом ряду, а Рип важно располагался напротив, за кафедрой. Сами занятия больше походили на обычный разговор, в котором Рип в основном рассказывал, а Карина спрашивала. «Рип, а не мог бы ты мне вкратце рассказать о тех, кто стоят выше?» – попросила она. «Но сегодня у нас тема, касающаяся тактических приемов». «Да, но я до сих пор не знаю, что такое сакрариум, о котором так часто говорят. Это что-то выше Ареопага, выше всего на свете, но совершенно непонятно, что это». «Ну что ж, эти знания тоже полезны», – признал Рип. «Наверное, стоит тебе об этом рассказать, в общих чертах, так сказать». «Сакрариум. Что же это такое? Пожалуй, его можно охарактеризовать как некое супервместилище, находящееся вне нашего измерения и населенное существами более высокого порядка, нежели мы. Эти существа нематериальны, они полностью состоят из энергии, и они управляют нашим миром. Для этого у них имеется целая иерархия, и называются они высшими». «А я слышал, что их называют ангелами». «Называют, хоть это и неправильно. Они не ангелы. Так их стали величать гибриды, которые принесли ассоциации из мира людей. Высшие являются основой нашего бытия, поскольку именно от них зависит состояние мировой структуры и ее целостность. Собственно, совокупность высших и их взаимодействие являются собой непосредственно сакрариум. Это не мир, не город и даже не здание. Это некая сеть, соединяющая наш мир с высшим разумом. Описать ее невозможно из-за высокой сложности. Но мы способны выделить ряд иерархических сегментов, из которых она состоит. Что-то вроде ступеней. Низшую ступень составляют сальвификарии. С ними можно встретиться в нашем мире, хоть и не часто. Да и слава высшему разуму. Поскольку у них весьма своеобразные методы работы. Сальвификарии являются хранителями и покровителями людей. И за это пользуются у нас величайшим уважением. Именно они определяют статусы ВЛов и добавляют их в ОРН, особый реестр неприкосновенности, который мы прозвали Красной книгой. ВЛов из этого реестра трогать категорически запрещено, поскольку они имеют для Сакрариума чрезвычайное значение. Работа сальвификариев похожа на нашу. Они также внедряются в жизнь людей, но, в отличие от нас, они никого не уничтожают, а наоборот, оберегают, наставляют на путь истинный. Они скованы принципом невмешательства. И не могут влиять на людей напрямую, но зато способны оказывать косвенные воздействия или же подстраивать ситуации, определяющие их дальнейшую судьбу. Кроме этого, сальвификарии активно вмешиваются в наши дела, правда, чаще всего через ариапаг. А как они выглядят? Все высшие выглядят одинаково, как чистая энергия, собранная в сгусток. Непосредственно сальвификарии похожи на такие светящиеся клубки с щупальцами, как медузы или осьминоги. Но когда они общаются с нами или ВЛами, то приобретают более привычный вид, для удобства. Они могут шокировать, превращаясь в таких, ну знаешь, рыцарей что ли, с огненными мечами наперевес. Но это все чистый пафос и демонстрация превосходства. Обычно же они обретают человеческую внешность, чаще для нас. А для ВЛов они принимают облик каких-то мелких непримечательных существ, птицы, ящерицы. Так им проще оставаться незамеченными и наблюдать. Есть еще одна причина, способствующая этому типу маскировки. У них не получается абсолютно перевоплощаться в людей. Они все равно выглядят как-то не так, как-то искусственно, слишком идеально. Обычным людям это сразу бросается в глаза. Все дело в том, что сальвификарии, как бы искусственно ни притворялись людьми, все равно не люди. И у них нет возможности полностью ими стать. В этом у нас гибридов преимущество перед ними. Нас от людей не отличишь, поскольку мы бывшие люди. Хотя... Я знал одного сальвификария, который так насобачился в тесной работе с людьми, что его теперь от человека действительно трудно отличить. Но это исключение, а не правило. «Ты был знаком с Высшим?» Карина едва не упала со стула. «Вот это да! Расскажи мне о нем!» «Воспоминания на самом деле не очень приятные», — с неохотой вспомнил Рип. «Он, точнее она, сальвификарий был в женском обличии, прибыла к нам в капитул с инспекцией. Как я уже говорил, она мастерски мимикрировала под человека. Видимо, поэтому ее и использовали для этих самых инспекций. Ну и вот. Нагрянула она к нам, как снег на голову, и потребовала сопровождающего. Мы, конечно, крайне уважаем сальвификариев, и для нас великая честь оказывать им всяческую поддержку, но сопровождать их на инспекциях мало у кого возникает желание. Это же надо бросить все дела, охоту, и заниматься всякой дурацкой рутиной. Проверки, осмотры, бесконечные ответы на вопросы. Ну так вот, разумеется, выделять столь высокому инспектору какого-то мелкого клерка из администрации как-то несерьезно. Может неправильно понять. А само начальство заниматься этим почетным делом желанием не горело никогда. Вот и нашли золотую середину охотника-передовика, то есть меня. Это было просто ужасно. 2 недели я мотался с этой занудой, чуть с ума не сошел. У этих высших мозги работают вообще не подвластно нашему пониманию. А поведение такое, словно их из психушки недавно выпустили. Ведут себя, как великовозрастные дети. Смотришь и не веришь, что перед тобой сверхсущество, которое во всем тебя превосходит. Впрочем, возможно, мне просто такой сальвификарий попался, особенный, прям скажем. С остальными пообщаться я чести не имел. «А я была бы рада познакомиться с ангелом», — загадочно улыбалась Карина. «Поверь мне, тебе это не нужно». Рип медленно покачал головой и продолжил. «Так, что у нас дальше по списку?» Не с сальвификариями едиными, как говорится. У них тоже есть начальство, которое их контролирует. Называются они санктуариями. Вот их уже никто не видел. И вообще, обо всех, кто стоят выше, мы не имеем никакого представления. Не наше это дело. Знаем только их названия. Мультилюски, экзальтарии и сарафы. Через них, как через исполинские вычислительные центры, проходят огромные потоки информации. И каждый из них за что-то ответственен. Но вот за что, мы уже не знаем. Не нашего ума дело. Поговаривают, что из гибридов в Сакрариуме довелось побывать только Архилегату Эликену. Якобы его приглашали на так называемое собрание Синедриона, где присутствовали все иерархи высших. Но это байка из области мифов. Эликен, конечно, неимоверно крут, но в то, что его пустили туда, куда даже Ареопаг далеко не всегда пускают, верится с трудом. «А известно, кто стоит выше Сакрариума?» – спросила Карина. «Над Сакрариумом стоит Прокреатор. В наших краях его зовут Элохим. Имя пошло из древнееврейских священных текстов и означает «божество», точнее, «божества». Разумеется, это не значит, что Прокреатор – бог, ведь его самого создали. Просто в нашей непосредственной вселенной он действительно самая высокая шишка. С богом его роднит главная функция – созидание, но молиться ему бесполезно. Все равно, что просить прораба, чтобы тебе на голову невзначай не свалился кирпич». «А что он созидает?» «Все, что ты видишь вокруг – наш мир». Рип развел руками в стороны. «Наше бытие было заранее сконструировано, как террариум для хомячков. И мы крутим колеса внутри него, словно оголтелые». «Какие же мощности были при этом задействованы? С ума сойти!» «Это невозможно охватить рассудком. Прокреатор все продумывал до мелочей. Наша планета подвергалась регулярным доработкам и видоизменениям, прежде чем приняла форму, наиболее подходящую для нашего существования. Все эти глобальные катастрофы и массовые умирания, происходившие за время существования Земли, не более чем переосмысление, переработки биосферной структуры, стирание одного в угоду другому. Миллионы лет эволюции – просто культивация почвы, пока не стало возможным заселить идеально доработанный мир самым ценным видом – носителями частиц высшего разума, то есть людьми. Все, что мы с тобой видим, Карина, есть одна большая иллюзия, благодаря которой мы можем спокойно ориентироваться в своем мире. И эту иллюзию мы все воспринимаем одинаково». «Значит, все это не по-настоящему?» «Смотря что считать настоящим, а что нет. Иллюзии – это не всегда обман, как принято считать. Они могут быть визуальными оболочками, передающими свойства и качества энергетической структуры бытия в виде простых и понятных форм. В этом нет ничего парадоксального. Люди тоже способны создавать иллюзии. Помнишь наши позавчерашние занятия?» «Да-да, трюк со спичкой и колокольчиком», – вспомнила Карина. «Это всего лишь отправная точка сотворения иллюзий. На деле же все гораздо масштабнее и сложнее. Просто хочу сказать, что человеческий разум – это крошечная копия разума самого Прокреатора. И поэтому люди также способны создавать миры внутри миров. От простых визуализаций до глобальных пространств. Не таких гигантских и подробных, как Земля, но тоже весьма впечатляющих. Человеческая фантазия не ограничена практически ничем. Поэтому каждый может ее реализовать по своему усмотрению. Но в нашем классическом мире люди ограничены в своих возможностях и не могут выпускать визуализированные фантазии за пределы своих собственных голов, разве что посредством внушения другим более слабым умам, подверженным воздействию извне. Это не обязательно гипноз, может быть и простое убеждение, манипуляция сознанием, но подобные способы не имеют особого распространения. Гораздо чаще все это выражается в банальном творчестве. Но полноценные иллюзорные миры формируются в ноосфере, информационном пространстве Земли. Там они уже не влияют на первооснову и развиваются свободно, ограничиваясь лишь упорядоченной зоной, отделенной от хаотического эфира, словно пузырек воздуха в бутылке с минеральной водой. Раньше ноосфера напрямую соприкасалась с реальностью, и некоторые люди могли проникать туда, посещая те самые упорядоченные зоны. Но затем это стало представлять угрозу для равновесия, и все лазейки были закрыты. Так что теперь люди могут посещать иллюзорные миры только во сне, и обычно не способны вспомнить ничего внятного после пробуждения. Традиционное сноходчество осталось в прошлом. «Значит, Прокреатор способен вот так запросто внести любую коррективу в наш мир?» – спросила Карина. «В любой момент?» «Нет», – ответил Рип. «То есть, конечно же, он может, но ему нельзя этого делать, по желанию левой пятки, ведь он имеет дело с продуктом, чья ценность гораздо выше его самого. В каждом человеке заложено семя высшего разума, которое напитывается и развивается за время жизни ведомственного элемента, и потеря урожая будет считаться для Прокреатора полным провалом всей его фундаментальной работы. Равновесие настолько хрупко и ненадежно, что каждый неудачный шаг способен все опрокинуть и уничтожить. Прокреатор мгновенно уничтожит наш мир, лишь неудачно шевельнув пальцем, поэтому он не может напрямую вмешиваться в его структуру, только опосредованно, извне, и только ментально передавая необходимые задачи Сакрариуму. Вот для чего нужна вся эта иерархическая выстроенная система высших. Чтобы команды Прокреатора выполнялись с максимальной деликатностью и тонкостью. Константы должны оставаться константами. Шаткая башня не может рухнуть. И все это для того, чтобы семена высшего разума продолжали циркулировать между ним и Землей? Да. На этом процессе все и зиждется. Выходит, что главней высшего разума нет вообще ничего. Не знаю. Высший разум – это штука непостижимая. Принято считать, что он похож на разветвленную нейросеть или на древо, у которого есть центральный ствол и расходящиеся во все стороны ветви. Эдакий Игдрасиль, высасывающий своими корнями энергию из миров, вроде нашего. Если таких миров много, значит и прокреаторов много? Возможно. Но никто этого доподлинно не знает. Мы вообще не знаем, насколько велика вселенная высшего разума. Рип сделал паузу, глядя в сторону, а затем продолжил. Хотя существует одна гипотеза, звучащая в принципе разумно. Дескать, вселенная замкнута сама на себе. И нет у нее ни начала, ни конца. А есть только бесконечная закольцованность. Ведь мы не знаем, что в ней самое большое, а что самое маленькое. Что может быть меньше планковской длины и больше самой вселенной? А что если, заглянув за самую маленькую величину, мы увидим, как перед нами развернется вселенная? И, соответственно, наоборот, сумев окинуть взглядом всю вселенную, мы увидим, как она перетекает в самую крошечную частицу, какую только можно себе представить. Как песочные часы. Ох, куда-то не туда мы с тобой забрели. Давай-ка оставим эти бесполезные теории в покое и лучше поговорим о более насущных вещах. Но мне интересно. Я хочу узнать, куда попаду после своей физической смерти. До этого мне казалось, что впереди лишь пустота, а теперь выясняется, что меня ждет встреча с высшим разумом. Ты погоди губы раскатывать. Это еще как повезет. Теперь ты не человек и вполне можешь получить ту самую пустоту вместо реинкарнации, осадил Карину Рип. Это почему? Да потому. Ты внимательно слушала магистра Осириса? Тогда должна быть в курсе самых страшных наказаний, которые следуют за нарушениями важных директив. Да, я в курсе. Самое страшное наказание – это нейтрализация. Нет. Осирис, видимо, еще не дошел до высшей меры. Нейтрализация не так страшна, поверь мне. А что же еще страшнее? Давай сначала обсудим нейтрализацию. В дверь постучали. Рип и Карина разом поглядели в ту сторону. Да-да, отозвался Рип. Войдите. Дверь открылась, и на пороге показался щуплый неофит в энергокостюме, окутывающем его до шеи. В чем дело? Ты кто? Строго окликнул его Рип. Простите, магистр Рип, я Феникс, новенький. Я тут нечаянно услышал, что вы рассказываете интересные вещи, замялся он. В группе все только и говорят о том, какой вы. В общем, можно мне поприсутствовать на вашем занятии? У тебя есть свои преподаватели. Рип, магистр Рип, поправилась Карина. Ну а что такого? Пусть он тоже послушает. Мне вполне хватает одной ученицы. А впрочем, черт с ним, пусть остается. Как ты сказал, тебя зовут Феникс? Займи свободное место и сиди тихо, не перебивай меня. Быстро сдался учитель. Спасибо, магистр Рип. Только не говорите другим магистрам, что я попросился к вам. Они рассердятся. Еще бы. Ладно, не скажу. И не называйте меня магистром, я не администратор. Это вас обоих касается. Извините, Рип. Феникс скромно прошел через аудиторию и занял место рядом с Кариной. Так, Рип важно прокашлялся. Мы тут вели речь про нейтрализацию. Кто мне ответит, что же такое нейтрализация? Уничтожение, хором ответили Карина и Феникс. А вот и не всегда. Нейтрализации бывает два типа, полная и частичная. Первая применяется как раз таки в виде наказания, вторая, скажем так, избавление. Когда сумеречник больше не может приносить пользу капитулу, либо начинает съезжать с катушек, его выводят из игры именно таким образом. Поскольку мы являемся бывшими людьми, в нас остаются те самые ядра, зовущиеся семенами высшего разума. Просто они больше не зреют и не развиваются. Но высшему разуму они все равно нужны, поэтому после уничтожения наших живых оболочек их отправляют по соответствующему адресу. Как говорится, кесарю кесарево. А мы получаем шанс на продолжение своего существования и перерождение на Земле уже новой материальной оболочки. Когда же нейтрализация полная, мы уничтожаемся полностью, без всяких альтернатив. И вот уже здесь нас поджидает та самая бесконечная пустота, которую, в отличие от Карины, большинство гибридов боится до усрачки. Простите. «Ты не боишься полной нейтрализации?» – с удивлением спросил Феникс у Карины. «Серьезно?» «Ну ты даешь». «А чего ее бояться?» – пожала плечами та. «Пустота она и есть пустота. Пустота – это ничто, выключение рубильника». «Ну, я не соглашусь», – протянул Феникс. «Мне, например, страшно осознавать, что я был и вдруг исчез без остатка. Это капец как жутко». «Вот поэтому и не косячь, салага», – цинично ответил ему с кафедры Рип. «Служи равновесию достойно, и никто тебя не нейтрализует». Феникс отчаянно закивал. «Но есть кое-что пострашнее нейтрализации», — напомнила Карина. «Что же это?» «Изгнание», — ответил учитель. «Вот этого боятся все, без исключения, потому что это действительно жуткая казнь». «Я слышал об этом», — произнес Феникс. «Магистр Осирис как-то заикался, но тему так и не развил». Изгнание – это когда у тебя отбирают оружие и всякие преимущества, после чего выпроваживают в периферийные измерения, откуда уже не выбраться, – рассказал Рип. И там тебе предстоит долго и мучительно угасать, ощущая свою смерть всецело и полностью. Там тебя будут терзать жуткие создания, порожденные сумерками. Но даже после поглощения ими ты будешь продолжать жить и все чувствовать, все ощущать. И это, я тебе скажу, не пожелаешь даже злейшему врагу. Сумеречники, изгнанные за пределы Фаты, называются эксайлерами. И вот тут мы подошли к очень любопытной странице нашей истории. Помните то странное оружие, что пылится в оружейке около Тира? Так вот, пришло время рассказать, для чего же оно создавалось. Дело в том, что когда-то капитулярные администрации стали излишне злоупотреблять изгнаниями. Это возникло не на пустом месте. Из-за увеличения объемов работы приходилось серьезно расширять штат инфильтраторов по всему миру. И если раньше их отбирали по исключительно высоким показателям H, то после этого стали привлекать едва ли не кукол. Разумеется, это не могло не сказаться на качестве личного состава, планка которого упала ниже среднего, и начались целые волны выбраковок. Простые нейтрализации, призванные служить уроками для остальных потенциальных нарушителей, более на них не действовали. Держать в узде всю эту взбалмошную орду можно было только экстренными мерами. Как вы понимаете, у нас тут не армия и даже не полиция. Дисциплинарная система у нас базируется на иных факторах, в основном на страхе перед неотвратимостью наказания. Но когда нарушений становится слишком много, все это постепенно захлестывает четко выстроенные порядки. Одним словом, изгнанников стало слишком много. Администраторы без раздумий выгоняли их за пределы Фаты, полагая, что тем самым решают проблему и избавляют себя от излишней головной боли. Поначалу это работало, но со временем дало непредсказуемую и очень опасную реакцию. Чтобы выжить, эксайлеры стали объединяться в группы. И если у одного изгнанника шансов выжить в мусорном измерении не было, то группа уже вполне могла там успешно бороться за выживание. Сперва они научились давать отпор местным хищникам, но затем... Затем они стали нападать на наших. Их долгое время не замечали, и вообще никто не думал, что они до сих пор живы. Поэтому первое время такие атаки были для нас полнейшей неожиданностью. Наших охотников, проникающих в сумерки, кто-то беззастенчиво убивал. Сперва нападали на самых сопливых новичков, но потом переключились на опытных профессионалов. Только после этого капитулы забили тревогу. Мы столкнулись с новой угрозой, которую сами же для себя создали. С нами вели настоящую партизанскую войну, и не кто-нибудь, а другие сумеречники, набравшиеся необходимого опыта в бесконечной борьбе с местной фауной. Их реакция, тактика и методы нападения позволяли им избегать нашего оружия. Более того, они каким-то образом научились взламывать и использовать СВО трофейного вооружения, после чего уже в нашу сторону полетели энергопули. Ну и наконец, эксайлеры научились выбираться наружу, в нашу реальность. Подозреваю, что не без помощи Хо. И вот это уже стало пределом, который грозил полным крахом равновесия. Мы, гибриды, потеряли инициативу. Мы начали проигрывать изгнанникам по всем фронтам. А наше оружие лишилось своей эффективности против организованных банд и даже целых армий, прячущихся в сумерках. Вот тогда-то Ариапак наконец начал шевелиться, и нам стали поставлять новое оружие для настоящей войны, которую затем прозвали «Эксобунтом». Охота отошла на второй план. Теперь инфильтраторы, оказывающие поддержку силам регуляционных групп, охотились на своих бывших коллег. Научные центры срочно исправляли недоработки в СВО, позволявшие совершать их взлом, а само оружие модифицировалось, повышая характеристики стрельбы. Наконец-то эксайлеры получили достойный отпор. При помощи нашего нового оружия мы без труда разбирались с ними где угодно, лишая возможности отступить и перегруппироваться. Бои постепенно превратились в истребление и, наконец, в зачистки. Лично я это время не застал, но вот легат Мезгирь участвовал в подобных мероприятиях. Это продолжалось до тех пор, пока все группы эксайлеров не были обнаружены и ликвидированы. Равновесие успело серьезно пострадать. Резонанс получился таким значительным, что Ариапагу пришлось изменять ряд директив и добавлять новые. Отныне существуют определенные требования к изгнанию. Например, нельзя изгонять преступников слишком часто или же слишком близко друг к другу, чтобы не смогли объединиться. Благодаря этим новым положениям дальнейшие эксобунты исключены. «Почему нам такое на занятиях не рассказывают?» – не выдержал Феникс. «Вся эта информация уже не актуальна», – ответил Рип. «Эксайлеры больше вас не тронут. Вы, главное, сами ими не становитесь». «Чтобы получить высшую меру, нужно совершить очень тяжелые преступления. Например, нанести вред человеку, да?» – уточнил Карина. «Верно. Людей трогать нельзя. Никогда. Ни в коем случае», – подтвердил Рип. «Для меня все еще остается загадкой, как они разделяются, сапиенсы и симилисы. Сходство слишком велико». «Симилисы были выведены для поддержания равновесия, но из-за технического сбоя стали ассимилироваться с людьми. Таким образом, временная мера превратилась в постоянную. Куклы проникли в человеческое общество словно опухоль, и эта опухоль, увы, неоперабельна. Можно только купировать ее распространение. У меня тоже вызывают вопросы все эти темы с людьми и куклами. Вступил Феникс. Получается, что мы тут в куклы играем? Потише на поворотах, пацан, нахмурился Рип. А то выгоню. Простите, Рип, я имел в виду, что сама формулировка странная. Почему именно куклы? Куклы же это марионетки. Их дергают за ниточки, они прыгают. Не бывает такого, чтобы куклы не подчинялись кукловодам. Ну, разве что в сказке про Буратино. Рип пристально посмотрел на молодого сумеречника. В словах парня действительно присутствовал смысл. И он не был готов ответить ему сходу. Давайте-ка отложим разговор о куклах на потом. Мы и так сегодня обсуждаем слишком много лишнего, не коснувшись при этом непосредственной темы занятия. Дверь распахнулась, и в помещении учебной аудитории буквально вбежал коренастый сумеречник. На нем, как и на Фениксе, был только энергокостюм. Но в данном случае на шее вошедшего виднелось какое-то уплотнение, вроде туго намотанного плотного шарфа. У нежданного посетителя был большой нос с горбинкой и черная кучерявая бородка. Фигура выдавала в нем бывшего борца. «Рип, вот ты где!» – обрадовался он. «Наконец-то я тебя нашел!» «Что случилось, Арзу?» Рип жестом приказал своим ученикам уйти. Те послушались и тут же поспешно покинули аудиторию. «Рип, меня нейтрализовать собираются!» Тут же бросился к нему горбоносый. В его голосе звучал настоящий страх. Рип знал, что в любом другом случае этот гордец ни за что бы не стал унижаться, и тем более перед ним. Он всегда смотрел на Рипа свысока и даже с пренебрежением. Поэтому сейчас был явно случай, выходящий из ряда вон. Если даже Арзу заставил перешагнуть через себя и просить о помощи. Нейтрализовать? За что? «Да это подстава какая-то! Я не виноват! Эта мразь решила на моей территории побеспредельничать, а меня теперь прессуют!» «Какая мразь?» «А, понял. Рип догадался, что речь идет о преступнике, убивающем кукол. Опять несанкционированное убийство?» «Да! И опять две лижущиеся куклы! Одним выстрелом две башки насквозь!» «Значит, он вошел во вкус!» «Плевать мне на него! Из-за него меня к этому делу притянули! Считает, что это был я!» «Почему ты-то?» «Потому что я там был! Это моя территория!» – воскликнул Арзу. «То, что это твоя территория, не значит, что это был ты. Скорее наоборот. Учитывая все факторы, этот свихнувшийся действует очень хитро и не выдает себя. Вряд ли он станет так подставляться». «Он и не подставился! Он меня подставил, мразота такая! А регуляторы меня приняли! Всю ночь в изоляторе продержали! Потом вот!» – он указал на ошейник. «Эту хрень оцепили, чтобы с базы не мог выйти! Рип, братан, выручай меня!» «Да я-то тут при чем? Я что ли тебя обвиняю?» – недоумевал Рип. «Чем я могу тебе помочь?» «Твоя девчонка меня видела. Как раз в тот момент, когда кукол грохнули». «Карина? А она как там оказалась?» «Откуда я знаю? Шастала там. Слушай, Рип, поговори с ней, а? По-братски прошу. Скажи, чтобы выступила как свидетель», – умоляюще попросил Арзу. «А сам чего не попросишь?» «Да понимаешь, это как-то... Ну кто она такая?» «Она моя последовательница». «Это все понятно. Просто там недоразумение одно вышло. В общем, неважно. Главное, что она меня видела и может подтвердить, что это был не я». Рип задумался. Вчера Карина вернулась с прогулки слишком рано. Всего часа через полтора. Она ничего ему не рассказывала и на все вопросы отвечала односложно. Он подумал, что на нее повлияли сложности с реадаптацией, но теперь, как выяснилось, дело заключалось в чем-то другом. Разумеется, у нее было алиби в виде заблокированного мануального управления СВО. Карина не могла застрелить кукол, поэтому никто не будет рассматривать ее как подозреваемую. Но вот Арзу... Что между ними произошло? Первый выход на улицу, уже в новой жизни, был для Карины крайне волнителен. Если до этого она считала себя пленницей подземного засекреченного комплекса, то теперь ей вдруг дали возможность глотнуть свежего воздуха. Даже не верилось, что она, наделенная такими потайными и опасными знаниями, может свободно выйти наружу, и никто ее не остановит. Никто не будет следить за ней и контролировать. Она может идти, куда захочет. Но куда ей идти? Идти-то некуда. Впрочем, было уже неплохо даже просто вернуться в привычную обстановку города. Города, населенного людьми, а не какими-то темными созданиями. На часах было около полуночи, народу на улицах немного. Теплая летняя ночь слегка обдувает приятным ветерком. Светятся окна домов, витрины круглосуточных магазинов, фары машин. Все такое родное, знакомое, и вместе с этим какое-то иное, словно она вернулась сюда спустя несколько десятков лет. Здесь все осталось по-прежнему, а она стала совершенно другой и воспринимала все по-другому. Поразительное чувство. Родной мир стал для нее чужим, и ей приходилось заново к нему привыкать. В какой-то момент Карина почувствовала, что ее гнетет присутствие людей. Она представила, чем ей предстоит заниматься, и от этого у нее загудела голова. Настолько все это казалось из ряда вон выходящим. Нужно было успокоиться. Для этого она свернула с оживленной и хорошо освещенной улицы в переулок, туда, где потемнее. В переулке было все перекопано. Обычный саратовский долговечный ремонт подземных коммуникаций, ничего нового. Тротуары основательно разбиты, а дома стары и кособойки, словно жертвы компрочекосов на средневековом параде уродов. Зато здесь было тихо, и людей практически не наблюдалось. Можно было немного собраться с мыслями. Но побыть наедине со своими раздумьями Карине не дали. Инфоком под рукавом дернулся, и в наушнике, спрятанном в ушной раковине, послышался голос юриста. «Карина, это юрист. Как прогулка?» «Спасибо, неплохо», — ответила девушка, а сама подумала. «Значит, все-таки за мной следят». «Я за тобой не слежу», — как будто бы прочел ее мысли юрист. «Просто мимо проходил и увидел, что ты зашла на территорию Арзу. Не советую тебе по ней ходить. Арзу слишком неуравновешенный парень. Кто знает, что у него в горячей голове щелкнет, если ты к нему заявишься». «Поняла», — ответила Карина. «Спасибо за предупреждение. Я сейчас отсюда уйду». «Угу, ну бывай. А мне пора на охоту. И, кстати, сумеречнику, идущему на охоту, и тем более давшему ценный совет, как-то принято говорить «удачной охоты». «Извини. Удачной охоты, юрист». «И тебе хорошо погулять». Связь прервалась. Карина немного постояла посреди улочки. Сперва она хотела развернуться и отправиться назад, но потом передумала и решила свернуть дальше, срезав путь через дворы. Ей почему-то казалось, что Арзу заметит ее только если она будет идти по улице, а во дворах она останется незамеченной. Но все оказалось с точностью до наоборот. Ей бы удалось пройти мимо Арзу, оставшись необнаруженной, если бы она не зашла во двор, где на него и наткнулась. И все бы могло обойтись, но ситуацию усугубил тот факт, что дерзкий охотник как раз пировал над добычей, а в эти моменты трогать сумеречников, даже самых спокойных и сдержанных, крайне не рекомендуется. Чего уж говорить о тех, кто постоянно на взводе. Сперва Арзу не заметил Карину. Он уже почти заканчивал свою трапезу, которой был крайне увлечен. Карина же, хоть и не погружалась за фату, но могла видеть как сумеречников, так и их жертвы. В этот момент ей следовало по-тихому выйти из двора, но увиденное настолько ее шокировало, что она просто остановилась и стала смотреть, как одно человекообразное существо яростно терзает другое человекообразное существо. Как клыки выгрызают из тела куски мяса, челюсти отвратительно чавкают, а когти яростно рвут еще не остывшую плоть. В этом зрелище было что-то гипнотическое. Оно притягивало своей жутью и отвратительностью. И Карину словно парализовало. Она стояла и не могла пошевелиться. В конце концов, Арзу обратил на нее внимание. Два ярких зеленых глаза уставились на Карину. Среагировал он моментально, выхватив пистолет и выстрелив. Карина даже ощутила, как энергопуля просвистела где-то между ее головой и плечом, а затем странно хрустнула, влетев в стену дома за спиной. После этого девушке оставалось только одно – немедленно бежать оттуда. Но ее почему-то заклинило еще сильнее. Возможно, она решила, что любое движение заставит Арзу стрелять по ней. При этом глупышка не понимала, что если бы тот хотел ее убить, то сделал бы это первым же выстрелом. В итоге ситуация лишь усугубилась. Не сумев прогнать наглую неофитку, Арзу впал в бешенство. Оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, он совершил длинный прыжок и повалил девчонку на землю. Его левая рука прижала ее горло, а правая ткнула пистолет ей в висок так плотно, что чуть не пробила кость. Карина успела заметить, как зеленая индикация сменилась на красную. Это означало, что защищавшая ее СВО теперь отключена, и Арзу может пользоваться пистолетом, как ему заблагорассудится. Теперь он легко может ее пристрелить. Сумеречное лицо охотника, и без того страшное, сейчас выглядело просто ужасающе, а глаза кипели огнем так, что Карина чувствовала жар этого пламени концентрированной ненависти. «Чего уставилась, мразота? Чего уставилась, сука? На кого ты уставилась?» — хрипло рычал взбешенный сумеречник. «Убью! Мне за тебя ничего не будет! Пристрелю и скажу, что ты добычу пыталась украсть! И насрать на твоего трахаря Рипа! Он ничего не сможет мне сделать! Ты поняла, шлюха? Поняла?» Карина лежала, боясь пошевелиться. Она была перепугана до смерти. Дуло у виска нагрелось и, казалось, начало прожигать кожу. Но вскоре Арзу поубавил свой пыл. «Вали отсюда!» — рявкнул он. «Чтоб я тебя больше не видел! Если не исчезнешь через 5 секунд, я тебя пристрелю! Клянусь! Клянусь высшим разумом!» И он спрыгнул с нее, отойдя в сторонку. Шок моментально отпустил Карину, и она бросилась бежать в противоположную часть двора, где находился другой выход, перепрыгивая через детские качели и заборчики. Спустя пару секунд ее и след простыл. «Тупая дура!» – сплюнул Арзу. Жар гнева быстро его отпускал. Поглядев на останки своей жертвы, он подумал, что сегодня уже наелся и может уходить. Тогда, не убирая оружие, охотник направился к выходу из двора, откуда к нему заявилась Карина. Но на выходе его встретили две черные фигуры, одновременно появившиеся из-за углов. «Гамма-инфильтратор 498 Арзу», — произнесла одна фигура. «Отдел регуляции дознания, оперативные сотрудники, Ликан и Молох». «В чем дело?» — опешил Арзу. «Покажите ваше оружие, гамма-инфильтратор 498 Арзу». Заметив пистолет в его руке, вежливо, но твердо попросила вторая фигура. «Зачем? Какого вообще?» Арзу переполняло негодование, но он прекрасно понимал, что с ребятами из регуляционного отдела лучше не конфликтовать, поэтому сразу показал свое оружие. «Красный индикатор!» В один голос выпалили оперативники, тут же навели на ошарашенного охотника пистолеты. «Да вы чего?» «Немедленно переключите оружие в автономный режим и деактивируйте его». «Хорошо, хорошо. Что за приколы такие у вас?» Арзу выполнил указание и убрал оружие. «Теперь руки за голову. Медленно!» Не унимались регуляторы. Один из них подошел к нему и установил блокиратор на оружейный блок. «Это какая-то ошибка!» Окончательно сник охотник. «Чего вы ко мне привязались? Я ничего не нарушал. Если вы из-за той тупорылой говнюхи, так я ее просто припугнул. Я не собирался ее убивать». «Гамма-инфильтратор 498 Арзу, вы подозреваетесь в нарушении 12-й директивы», сухо произнес регулятор, убирая свое оружие. Арзу почувствовал, как у него внутри все похолодело. «Рип, это местная легенда. Тебе повезло, что он тебя выбрал», с завистью сказал Феникс. «Да, наверное», ответила Карина. «Но у него постоянные проблемы из-за меня, и это меня очень беспокоит». «Ничего страшного, Рип крутой, он со всеми проблемами разберется. Знаешь, у нас больше половины группы мечтают у него заниматься, и только я оказался таким наглым, что рискнул прямо к нему подойти. Но если об этом узнают, мне не сдобровать». «Я буду молчать в тряпочку», усмехнулась Карина. «Спасибо». «Ну, а как тебе здесь? Привыкла уже?» Феникс явно не желал с ней расходиться. «Как ни странно, да. Вчера я гуляла по улице. Первый раз после, ну, ты понимаешь. И там наверху было все как-то уже не так, не как раньше. И неуютно. А здесь я чувствую себя под защитой, что ли». «Я так же. Будучи человеком, я послал тот мир к черту и до сих пор от этого не отрекаюсь. Он действительно может идти к черту. Проклятая иллюзия бесчувственного мегамозга». «Так ты тоже?» Карина деликатно понизила голос. «Неудавшийся самоубийца?» «А? Нет!» Феникс рассмеялся. «Просто затянувшаяся депрессия от бессмысленности бытия. О суициде не думал, нет. Суицид — это же тупо. Еще тупее, чем бессмысленная жизнь». «То есть бессмысленная жизнь тупа, а суицид еще тупее. Поэтому я просто гнил в бесконечном жизненном болоте, пока меня вдруг оттуда не выдернули сюда. И я не жалею. Здесь у меня действительно появились какие-то цели, задачи. Здесь я чувствую себя полезным». «Похоже, что сумеречный корпус – это пристанище неудачников», – пошутила Карина. «Ты только Рипу об этом не говори». «Что я, дура, что ли? Он меня за такие слова лично нейтрализует». Оба посмеялись. «Карина, я тебе должен кое-что сказать». Феникс убрал улыбку со своего лица и постарался быстро переключиться на серьезность. «В нашей группе тебя не очень жалуют, скажем так. Говорят, что ты была неправильно привлечена, что Рип это сделал нарочно, чтобы начальству насолить. А ты – полоумная и опасная тварь, у которой после неправильного привлечения и затянувшейся инициации крыша того». Карина горько усмехнулась. «Так вот», – продолжал Феникс, – «я хочу, чтобы ты знала, я так о тебе не думаю. Я верю, что у тебя все получится, и ты еще переплюнешь зазнаек из нашей группы. Ты им еще покажешь, с таким-то учителем. Не обращай внимания на всяких придурков, хорошо?» «Хорошо. Спасибо тебе, Феникс». Дверь учебного помещения открылась, и появился Рип со своим горбоносым коллегой. «А вот и она», – увидев свою ученицу, сообщил он. «Мне пора. Увидимся, Карина». Феникс моментально ретировался. «Карина, ты знакома с инфильтратором Арзу?» – спросил Рип у своей подопечной. «Нет», – ответила та. «Но мы с ним сталкивались». Арзу увидел, как она на него смотрит, и ему стало нехорошо от мысли, что вот эта мелкая белобрысая дрянь сейчас держит его за самое чувствительное мужское место своими острыми коготками. И только от нее зависит его драгоценная жизнь, от одного лишь ее слова. Если Карина скажет, что ничего не видела, что вообще ничего не знает, то ему, Арзу, придет конец. Ариапак не будет долго разбираться в этом деле. Лишившись его доверия, ты лишаешься всего. Шанс на оправдание только один, и он напрямую зависит от Карины. А ведь она может воспользоваться случаем, чтобы отомстить оскорбившему ее охотнику. «Вы сталкивались вчера на прогулке, верно?» Продолжал допытывать ее Рип. «Да». Карина не стала отпираться. «Я зашла на его территорию, случайно, и увидела его». А что он делал, когда ты его увидела? Он? Девушка сделала над собой усилие, чтобы ответить. Он ел. Вот видишь, Рип, вот видишь, обрадовался Арзу. Я ел, все так и было. Я ел честно пойманную добычу, на которую получил официальное разрешение. Ни по каким куклам я не стрелял, я не идиот. А эти хотят меня нейтрализовать. Погоди ты, остановил его Рип и опять обратился к Карине. Послушай, Карина, ты ведь понимаешь, насколько серьезное обвинение грозит инфильтратору Арзу? Понимаю, ответила та совершенно спокойно. Ты можешь стать свидетелем по его делу на совете регуляторов? Можешь подтвердить, что это не он убил кукол? Конечно. Не задумываясь, ответила девушка. Хорошо! Буквально простонал Арзу. Он был счастлив, что теперь не придется умолять Рипа надавить на свою последовательницу. Совет состоится сегодня, начал Рип. В 6 вечера, выпалил Арзу. Не опаздывай только! 6 так 6. Карина ни капли не волновалась. Я могу идти? Да, ступай, разрешил Рип. И она покинула их, уйдя по коридору в сторону жилых блоков. «Спасибо, братан, ты меня спас!» Арзу похлопал Рипа по плечу. «Не я, а она», — ответил тот, указав в сторону удаляющейся Карины. «Ее и благодари. А еще прощения у нее попроси». «Чего?» — сморщился Арзу. «Я ей ничего плохого не сделал. Так, научил немного уму-разуму. И хорошим манерам». «Попроси у нее прощения». Холодно перебил его Рип и ушел вслед за Кариной. «Да пошла она!» — сквозь зубы проворчал Арзу. «Сам в своей тёлке задницу лежи!» Рип. Юрист наконец-то проснулся. После вчерашней удачной охоты он проспал почти до обеда. «Хватит дрыхнуть, медведь!» — поприветствовал его я, войдя в келью. «А чё? Нельзя уже и выспаться после хорошей охоты!» Он потянулся и довольно зевнул. «Ну не до обеда же, имей совесть, и так уже проспал самое интересное». «Интересное?» Он отцепил очки и приобрел заинтересованный вид. «Ну-ка, выкладывай». И еще одну влюбленную парочку вчера замочили. Почерк тот же. «Да ешь твою медь!» Юрист хлопнул себя по коленям. «Кто же это развлекается?» «Не знаю. Но из-за него влетел Арзу». «Арзу? Почему Арзу?» «Потому что кукол грохнули на его участке. А он там как раз дежурил в непосредственной близости, буквально за соседним домом. Естественно, регуляторы в этот раз реагировали гораздо быстрее и отправили на место преступления 2 оперативников. Ну а те наткнулись на Арзу и приняли его как главного подозреваемого. Да, вот уж не повезло. Похоже на подставу. Он тоже так считает. Но самое любопытное, знаешь что? Он прибежал просить у меня помощи. Можешь ли ты в это поверить? Арзу попросил у тебя помощи? Юрист широко раскрыл рот от удивления. А Волга случайно не начала течь в обратном направлении? Я тоже удивился. Но, как оказалось, выбора у него действительно не осталось. На него уже ошейник повесили. Охренеть. Но погоди, а почему, собственно, Арзу не может быть убийцей тех самых кукол? Он же долбанутый на всю башку. И почему вообще он к тебе побежал за помощью, а не к бате Мизгирю, например? А вот тут-то кроется самая занятная часть истории, дружище. Я присел с краю на его лежанку. Дело не во мне, а в Карине. Она видела его в момент преступления и может подтвердить, что он невиновен. Именно она будет отмазать его перед советом сегодня вечером. «Карина? Постой. Я же вчера предупреждал ее, чтобы не заходила на территорию Арзу. Был уверен, что она послушается, а она все равно туда поперлась». «Вы что, гуляли с ней по территории Арзу?» – удивился я. «Ты за кого меня принимаешь?» – поморщился он. «Сам с ней гуляй. Я лишь увидел, что она свернула на его участок и сразу предупредила о возможных неприятностях, а потом тут же ушел охотиться, понадеявшись на ее благоразумие. Но она упрямая, как баран. Или экстриму не хватает. Зато Арзу спасла. Я терпеть не могу этого горного козла, но несправедливой нейтрализации он не заслуживает. Надеюсь, что это в нем что-то изменит». «Изменит?» Юрист хохотнул. «Нет, Рип, не надейся. Горбатого могила исправит». Сумеречная база не имеет изысков. Здесь нет причудливого декора, модных дизайнерских решений или бесконечных указателей, досконально разжевывающих маршрут, даже самой безнадежной жертве топографического кретинизма. На ней расположено только самое необходимое. А все, чего не хватает для комфорта и релаксации, сотрудники могут получить снаружи. Ведь у большинства из них есть собственные квартиры. При этом аскетичной базу тоже не назовешь. Это не казарма и не монастырь. Наверное, больше всего она напоминает внутренности космического корабля из фильмов. Только не мрачного, полутемного из ужастиков, а светлого и футуристичного из классической космооперы. Своеобразные вытянутые лампы, дополнительное освещение стен, автоматические двери, бесшумные пневматические лифты. Может показаться, что здесь легко заблудиться, но первое впечатление обманчиво, и побродив по базе всего один день, легко запоминаешь, что и где находится. На самом деле, она не такая уж и большая. Благодаря экскурсии с Рипом, Карина стала быстро ориентироваться в этих коридорах, и хоть посетить она успела всего лишь несколько помещений, но зато точно знала, как найти требующееся, если понадобится. В данном случае она направлялась в сторону блока регуляции. Обычно там почти никого не было, кроме пары-тройки полусонных дежурных. Но в свете последних событий в Саратов на укрепление прибыли командировочные из других городов. В основном из Самары и Волгограда. Кажется, был еще кто-то из Пензы. Поэтому в отделе регуляторов сейчас было многолюдно. Наконец-то у них появилась работа. «Гамма-инфильтратор 550, посторонним вход воспрещен», — остановил Карину на входе невероятно важный сотрудник, явно страдающий синдромом вахтера. «Я вызвана в качестве свидетеля на совещание регуляционного совета», — ответила девушка. «Подождите». Сотрудник сверился со своим инфокомом. «Да, все верно. Проходите». Совет проходил в зале со множеством стульев, расположенных по кругу. Лишь в одном месте находился проход, через который можно было пройти напрямую к центру, где располагалось возвышение, вроде небольшой круглой сцены. Карина пришла как раз вовремя. Все заседатели уже собрались и ждали, когда приведут подозреваемого. Из администраторов присутствовали Мизгирь и Воланд. Третьим важнейшим лицом был незнакомый сумеречник весьма крупного телосложения. Как оказалось, это был какой-то высокопоставленный регулятор, прибывший из Москвы всего пару часов назад, специально чтобы принять участие в данном совете. Звали его Крюгер. Вскоре привели Арзу. Он все еще выглядел подавленным, но было заметно, что это уже остаточная реакция. Охотник не сомневался, что его оправдают. Карину попросили подождать в сторонке у двери. Подозреваемого вывели на центр зала и оставили на сцене, напротив председательствующих лиц. Сначала заседатели изложили причину собрания, затем перешли на непосредственный инцидент, связанный с Арзу, оперируя сухими фактами оперативных докладов. Наконец, дошло дело до опроса подозреваемого. Ему пришлось в мельчайших деталях рассказать обо всем, чем он занимался, начиная с того, как покинул базу и заканчивая поимкой добычи. «Инфильтратор Арзу, вы утверждаете, что у вас есть свидетель, который может подтвердить факт вашей непричастности к инциденту?» – спросил Крюгер. «Да, верховный регулятор», – ответил Арзу. «Она уже здесь», – шепнул Мизгирь Крюгеру. «Готова давать показания». «Прекрасно», – кивнул тот. «Свидетель, попрошу вас подойти сюда. Представьтесь, пожалуйста». Карина вышла на центр зала и встала рядом с Арзу. «Гамма-инфильтратор Неофит 550, Карина», – представилась она. «Вы вчера были на первой реадаптационной прогулке, верно?» – спросил Мизгирь. «Да, легат Мизгирь, все верно». «И вы встретились с инфильтратором Арзу?» «Да». «Расскажите, каким образом произошла ваша встреча?» «Я непреднамеренно зашла на территорию инфильтратора Арзу и обнаружила его в одном из дворов. Встречаться с ним у меня не было умысла». «Что делал инфильтратор Арзу, когда вы его увидели?» «Он ел. В смысле, он поглощал добычу». «А он что сделал, когда заметил вас?» «Прогнал меня». «Хм...» Мизгирь вскинул бровь. «А я располагаю сведениями, что инфильтратор Арзу стрелял в вас, что объясняет наличие при нем активированного оружия с выставленным мануальным режимом». По залу прошел ропот. «Все верно, легат Мизгирь, стрелял», — призналась Карина, — «но не попал». «Инфильтратор Арзу», — обратился к подозреваемому Крюгер, — «вы начинаете стрелять по всем неофитам, имеющим неосторожность оказаться в поле вашего зрения и на вашей территории. Не думаете ли вы, что так у вас в капитуле скоро вообще ни одного новичка не останется?» «Я стрелял в автономном режиме», — дернулся Арзу. «Я знал, что СИВО отведет мою руку. Я хотел напугать, а не убить». «А вот наши оперативники доложили, что пистолет находился в мануальном режиме. Так какой же на самом деле вы выбрали режим, чтобы, напугать неофита?» «Автономный», — ответил за Арзу Карина. «Я подтверждаю это. Я видела зеленый огонек. Потом он переключился, но уже не стрелял. Инфильтратор Арзу был очень недоволен тем, что я отвлекла его от заслуженной трапезы, и хотел меня прогнать таким образом. Убивать меня он действительно не желал». «Пытался прогнать, угрожая пистолетом в мануальном режиме?» — хмыкнув, произнес Воланд. «Да, Арзу, ты, похоже, совсем страх потерял». «Как бы там ни было, мы сейчас обсуждаем не специфическое поведение инфильтратора Арзу, а его причастность к инциденту», — развел руками Крюгер. «У нас ведь есть запись с трекеров на эфитке Карины, подтверждающая ее передвижение?» «Есть», — подтвердил Мизгирь. «Мы все проверили. Ее маршрут и время нахождения в указанной точке точно совпадают с хронологией изложенных событий». «Ну что ж, в таком случае нам нет больше смысла подозревать инфильтратора Арзу. Удалите блокирующий комплект и верните инфильтратору Арзу все полномочия, соответствующие его статусу», — распорядился легат. Сотрудники тут же подошли к Арзу, сняли с него ошейник и отстегнули блокиратор оружия. Карина покосилась на него и увидела, что тот сияет от счастья. «Инфильтраторы 449-550, вы можете быть свободны», — сообщил Мезгирь. «Ну а мы продолжим обсуждение инцидента». Арзу и Карина покинули зал и, оказавшись за его дверями, остановились. «Уэх!» — потрясая кулаками, ликовал Арзу. «Я знал, что справедливость восторжествует! Как мы их, а?» Карина взглянула на него снизу вверх и тихо ответила. «Как видишь, иногда даже шлюха способна спасти чью-то жизнь». После этого она пошла на выход из блока регуляторов. Арзу проводил ее взглядом, полным презрения. Рип. У сумеречных охотников есть поверье. Suspirio Ultimus, или последний вздох. Это некий поступок, совершаемый в последние минуты жизни, перед нейтрализацией. Подразумевается, что сумеречник должен уйти красиво, используя для равновесия. Поэтому каждый из нас должен быть к этому готов. Я не готов к этому. Я понятия не имею, каким должен быть мой Suspirio Ultimus. И мне это безразлично. Наверное, я неправильный сумеречник. И эта неправильность всех бесит. Хотя, если подумать, кому какое дело. Могу сказать лишь то, что появление Карины опять сделало меня живым. Из биологического автомата я превратился в живое существо, словно потрепанный жизнью лев, на которого уже недобро косятся подросшие самцы Прайда. Я оберегаю своего львенка от растерзания. И смысл моей жизни теперь заключен в моей ученице. Никто не поймет меня, а если и поймут, то лишь посмеются злорадно. Никто никогда не узнает, какие чувства я испытывал, узнав о том, что произошло между Кариной и Арзу. А ведь я был реально напуган. Даже зная, что девчонке ничто не угрожало, я испытал страх за нее. Тягучий и ледяной. Словно мимо пролетел смертоносный вихрь. Они все ошибаются насчет нас. Одни из них считают, что мой неординарный поступок был вызван желанием бросить вызов системе. Другие, что я руководствовался воскресшим зовом плоти. Но и те, и другие не правы. Карина для меня не орудие насмешки над Воландом, сотоварищи, и, конечно же, не объект вожделения. Карина – это мое дитя, и за нее я буду сражаться до конца. Пусть это будет моим Suspirio Ultimus, я готов к этому. «Рип, ты здесь?» – заглянула к нам в келью Карина. «О, явилась, не запылилась», – встретил ее юрист. «Судилище уже закончилось?» «Да, я отмазал этого, как его, Арзу?» «Зря. Пусть бы его нейтрализовали». Юрист протер очки и вышел из кельи. «Пойду пока перекушу чего-нибудь мирского». Он явно решил оставить нас наедине. Сначала я расспросил Карину о том, как прошел совет, и очень удивился ее выдержке. Девчонка очень быстро адаптировалась в нашей неординарной среде. Я бы даже сказал, что слишком быстро. При этом явственно чувствовал, что она не прошла интеграцию и даже не пытается ее пройти, а как бы находится вне своего окружения. Она приняла свою новую жизнь не так, как все инициаты, включая меня. И кем она себя видит в этой жизни, понять никто не в состоянии. «А что ты думаешь о Фениксе?» – спросил я у нее. «А что я должна о нем думать?» – удивилась она. «По-моему, парень он неплохой. Как ты считаешь?» «Неплохой», – согласилась Карина. «Ну и что?» «Мне кажется, что ты ему нравишься. Поэтому он и напросился ко мне на занятие». «Рип!» – она толкнула меня в плечо. «Ты что, ревнуешь?» «Ерунду не говори. Я всего лишь хочу, чтобы ты к нему присмотрелась. В нашей бытности не так просто найти надежного друга. Потом это дело окупится». «Каким образом?» «Подрастешь, поймешь. Просто доверься моему опыту». «Ну, хорошо. Только этот Феникс не безразличен, как мужчина». «Ох!» Я потрепал ее по волосам. «Глупышка». Впереди ее ждут сложнейшие испытания, а она все еще витает в облаках. Ну да ничего. Сама жизнь все разложит по полочкам. Нам бы только пережить экзамены.